Глава 16. Твой выбор. Итак, о твоем выборе. Если ты всегда обижен, а в обиде постоянно гневаешься и выбираешь борьбу с другими людьми за собственное превосходство, это означает, что ты привязан к этому миру, который существует только в твоей голове, и предпочитаешь путь демонов, путь из чади ада. И подобное может происходить с тобой независимо от исповедуемого тобой так называемого внешнего православия. Христианство же – это нечто совсем иное. Это как раз и есть спасение во Христе в духе и истине от обиды, от гнева, от привязанности к придуманному самим тобой ложному миру, миру греховных мыслей. Это есть действительное поклонение Отцу, глубоким постижением своей подлинной внутренней духовности с помощью благодати и посильное служение ближним в их спасении. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 23 стих. Внутреннее христианство дает силы обрести спасение от всякой скорби, болезни или телесной боли. Что бы с тобой ни случилось, и в какой бы сложной ситуации ты ни оказался, или впал в тяжелую болезнь, или неизлечимый недуг, помни, что Христос всегда пребывает в твоем бессмертном духе, не подверженном никакой скорби и никакой болезни. Если Христос пребывает в тебе, а ты есть бессмертный дух, как ты можешь унывать? Как ты можешь болеть, будучи бессмертным духом? Только твое греховное видение, словно дурное сновидение, что ты есть смертное и тленное тело, делает тебя слабым и жалким. Это сказано именно тебе, для твоего пробуждения и всецелого духовного преображения. Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Послание Ефесянам, 5 глава, 14 стих. Чем Христос осветит тебя? Новым разумением и познанием истины, которое сделает тебя свободным от скорбей и болезней. В каждом мгновении Бог смотрит на твой выбор. Если ты занят своим спасением, пока ты жив, то ты, несомненно, спасешься, когда твоя жизнь будет исчерпана. Некоторые уверяют себя, что когда придет этот страшный час, то они будут молиться и спасутся без всяких препятствий. А пока, мол, можно веселиться и не думать об этих проблемах. Однако без закрепления в сердце молитвы в период относительного здравия и спокойствия удержаться в молитве, когда ум цепенеет от страха смерти, практически невозможно. Но если молитва сроднилась с твоим сердцем, то в то время, когда ум уже не может думать, твое сердце будет с Богом, и ты сможешь в определенной степени контролировать этот процесс умирания. Но если ты проявляешь слабость, ситуация сразу изменяется. Или греховный ум овладевает тобой и делает тебя одержимым, или ты находишь в себе решимость с помощью благодати обуздать этот эгоистический ум и сделать его бесстрастным. поскольку только в бесстрастии Бог открывается человеку, как свет Духа Святого, сходящий свыше в его духовное сердце. Большая ошибка считать, что все приходящие к тебе мысли – это твои собственные мысли, что непрерывно думающий ум принадлежит именно тебе, что владеющие тобой чувства и привязанности и есть твоя личность. Это все ложь, которую внушает тебе эгоистический ум. Это наваждение лукавого ума. Тебе ничего не принадлежит в этом мире, и ты есть Дух, ты Христов. Как Дух, прямо сейчас ты свободен. Как духовное сердце, в котором пребывает Христос, прямо сейчас ты един со Христом. Как сознание, сотворенное Отцом Небесным, прямо сейчас ты находишься в Отце, молясь Ему «Авва, Отче». Послание Галатам, 4 глава, 6 стих. Ты просыпаешься из заблуждения в совершенном мире, где повсюду пребывает только единый совершенный Бог. Ты можешь сделать это, если отдашь Ему всего себя во Христе Иисусе. Тогда молитва становится для тебя дыханием вечной жизни. «Стану молиться духом, стану молиться и умом». Первое послание Коринфянам, 14 глава, 15 стих. Если ты приобретешь навык ночной молитвы, то твоя молитва сольется с молитвами всех молящихся в это время, монахов и монахинь, с молитвами всей церкви, и ты быстро обретешь благодать. Молитва с 12 до часу ночи очищает ум. Молитва с 12 до 2 ночи пробуждает дух. Молитва с 12 до 3 ночи соединяет молящийся дух со Христом. Однако к таким ночным молитвам нужно приходить постепенно, начиная с получаса. Укрепление в ночной молитве происходит не собственными усилиями, хотя они тоже очень важны, но благодатью Божией, которая совершает твое спасение. Вы имеете помазание от Духа Святого и знаете все. Первое послание Иоанна, 2 глава, 20 стих. После окончания ночных молитвенных трудов храни ум от размышлений и обдумывания того, что ты чувствовал или ощущал. Полностью оставь это, пребывай в тишине ума, обретенной во время ночных молитв. В тебе действительно действует только твой собственный дух, так как он есть дух жизни. Все остальное – мышление ума и бурное проявление чувств – это только имитация деятельности – жалкая подделка несуществующей жизни эгоистического ума, подлинной жизни твоего вечного бессмертного духа. Стремление к спасению – это есть жажда Бога. Чем сильнее внутри тебя эта божественная жажда, тем скорее в твоей жизни появится истинный духовный наставник, и тем ближе к тебе спасение. Почему так важно чистое сердце, не имеющее дурных помыслов и земных привязанностей? Потому что благодаря ему ты сам начинаешь постигать вечные духовные истины напрямую, как они есть. Ты сможешь увидеть Бога как внутри своего духовного сердца, так и во всем вокруг. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Евангелие от Матфея, 5 глава, 8 стих. Ты спрашиваешь себя, растешь ли ты духовно, и не понимаешь, как в этом разобраться. Критерий для этого определения очень несложен. Если ты, несмотря на многолетнее посещение храмов и богослужений, несмотря на частое причащение и домашние молитвы, становишься все большим эгоистом, видишь во всем одно только достойное осуждение и порицание, а твои дурные привычки и страсти прочно удерживают тебя, то это есть широкая дорога внешней религии, и твой путь направлен далеко в сторону от истинного внутреннего христианства и от самого спасения. Внутреннее христианство – это глубокое вхождение в молитвенной тишине в свое духовное сердце. Это глубокое внутреннее умиротворение и покаяние. Это уменьшение помыслов, гнева и похоти. Это прекращение осуждения и порицания всех и вся. Это отказ от эгоизма целиком и полностью. Совершенное благодатное изменение себя и полное смирение пред промыслом Божиим, без всякого саможаления, вручения всего себя и всей своей жизни, не на словах, а на деле, единому Богу, который пребывает в твоем сердце. Сами себя и весь живот наш Христу Богу предадим. Что же тебя удерживает от спасения? Твой ум, который вцепился в этот мир, словно навозный жук в свой шарик. Оставь Богу и этот серый мир, который ты видишь из окна своей кухни, и этот обезьяний ум, который беспрерывно обманывает тебя, и это тленное тело, которому ты посвящаешь все время своей жизни. Бог лучше тебя знает, что с ними делать». Это есть начало твоей свободы, начало твоего спасения, начало твоего духовного просвещения. Что бы ты ни видел в этом мире – войны, разрушения, катастрофы – ты молишься о спасении всего мира, с полным доверием предоставляя все Богу. Так исправляется мир, не иначе. Точно так же, что бы ни происходило с тобой, болезни, жизненные потрясения, неустроенность и препятствия в спасении, ты воспринимаешь все подобные ситуации через глубокую внутреннюю молитву, в которой ты с полным самоотречением и самоотверженностью вручаешь себя, свое тело и жизнь возлюбленному Христу. Тебе нечего порицать, тебе нечего осуждать. Ты все покрываешь Христовой любовью, а Христос таким образом покрывает все твои прегрешения своей бесконечной милостью и просвещает тебя светом Духа Божия, светом Его безграничной любви.